Для похода на крестоносцев складывались благоприятные условия. В сентябре 1260 года против ордена восстали пруссы в Самбии, на Танги, в армии Бартии, Паганезе. Силу восстанию придавало то, что его возглавили молодые пруссы, которые в свое время были вывезены крестоносцами в Германию для воспитания в духе христианства и вернулись на родину подготовленными в военном отношении. Натангийские пруссы разгромили крестоносцев в Хелминской земле. В битве погибли ландмейстер и несколько десятков рыцарей. Повстанцы действовали решительно и жестоко, ибо это была борьба за свободу и веру. Братья-рыцари были обложены в замках. Дважды из Германии приходила к ним помощь, и оба раза пруссы разбивали крестоносцев. Те колонисты-крестьяне, которые не успели укрыться в замках, убивались или захватывались в плен. Сжигались дома христиан, костелы и каплицы. Священников убивали. В Самбии одного из них восставшие положили между бревен и, сжимая их, медленно задушили, говоря при этом, что не смеют проливать крови такой святой особы. Боги пруссов были удовлетворены многочисленными жертвами. Если в плен попадался рыцарь, он живьем сжигался на коне и в полном вооружении. Не отставали и немцы. В один из дней осаждавшие замок Хейльсберг в армии увидели, как открылись ворота, и из них вышли 12 заложников пруссов. В устрашении восставшим они были ослеплены. За связи с восставшими ландмейстер приказал сжечь заживо 2 крестоносцев. Повстанцы взяли замки Кройнсбург и Бартенштайн, несколько раз штурмовали Кёнигсберг. Когда осажденные Кройнсбурга покинули замок и попытались скрыться, их догнали и перебили. Осажденные Бартенштайна проявили хитрость. Покинув ночью замок, они оставили в нем старого рыцаря, который регулярно звонил в колокол, как будто призвал людей на молитву. С огромной радостью Миндовг узнал вскоре о том, что его усилия последних 2 лет увенчались успехом. О союзе против крестоносцев удалось договориться с русскими князьями. Дважды, сначала в Полоцке, а затем в Заславле под Минском, собирались доверенные воеводы князей Владимира Суздальской Руси Александра Невского, Полоцкого Товтевила, Витебского Константина и Жеманьского Триняты. Это была та реальная сила, которая могла остановить натиск крестоносцев и выбить их с Балтийского побережья. На участие в этом походе Миндовга настаивал Тринята, которому нужна была помощь всей Литвы в борьбе с орденом. Гонцы и письма от него постоянно твердили: «Только ты, великий князь, сможешь объединить усилия участников похода». Уговаривая, всячески подчеркивал авторитет и могущество Миндовга. Наконец, просто обманул его, говоря о том, что ему обещали старейшины ливов и латышей поднять восстание против немцев. Миндовг же, под властью которого оказалось большинство балтско-литовских земель, сам не смог реально оценить обстановку. Возможно, потому что в это время, как свидетельствует летопись, «Нача гордети вельми и вознеся гордостью и славою великого, и не творящему противо себе никакого же». В начале мая Миндовг повел Литву и Русь навстречу с новгородским ополчением для совместного нападения на крестоносцев. Поход не заладился с самого начала. Намечали выступить в конце зимы, но после трескучих морозов и метели, когда деревни почти до крыш оказывались под снегом, наступила продолжительная оттепель, а за нею затяжная весна. Она отличалась великим многоводьем. Месяц лютый, вопреки своему названию, оказался вовсе не холодным. Сперва надвинулись густые непроницаемые туманы, потом пошли дожди, от которых на глазах таяли снежные сугробы. В коротких перерывах между дождями дули полуденные ветры, также пожиравшие снега, под которыми в тихом зимнем сне дремала земля. Леса почернели, реки и ручьи вздулись и двинулись к Неману. Ветер поднимал рябь на затопленных лугах. Во многих местах передвигаться можно было только на лодках. Поэтому в поход выступили, когда уже прогремели первые весенние громы, а ветер подсушил дороги. К тому же все обещания Триняты оказались пустыми. Новгородцев пришлось ждать 2 месяца. Их князь, сын Александра Невского Дмитрий, в свою очередь ждал решения своевольного городского веча. А оно ждало ответа от пригородов, то есть городов, зависимых от Новгорода, и в частности от Пскова, младшего брата господина Великого Новгорода. Стало ясно, что новгородцы не явятся, хоть и обещали. Миндовг был вне себя от ярости. «Ну нет», — думал он, — «я не допущу, чтоб мои войска полегли здесь по отдельности, как это неоднократно случалось с дружинами русских князей в южных половецких степях». Что с того, что отец новгородского князя Александр Невский по ханскому вызову вынужден ехать в Орду? Неужели из-за этого дальний поход должен превращаться в бессмысленную прогулку 1000 воинов? Воевать же только собственными силами не считал возможным. Он положит своих людей, а новгородские и псковские дружины придут наготове. И в это время, когда ситуация обостряется на неблизкой Брянщине, где Великое княжество Литовское имело свои интересы. Воспользовавшись этой задержкой, Миндовг вернулся в Вороту под предлогом, что, дескать, нет смысла дожидаться русских, надо привлечь новые силы из Великого княжества. И действительно, как в свои лучшие времена, он развил кипучую деятельность, дополнительно выделил для участия в походе часть дружины, не поскупился на оружие, лошадей, провиант. И все же поход не удался. Тринята и Долманд прошли по Ливонской земле до Вейдена, но ни одной крепости взять не удалось. Чтобы штурмовать каменные замки, не было ни специальных приспособлений, ни навыка. Пришлось только выслушивать оскорбительные насмешки немцев, отсиживавшихся за мощными каменными стенами. Задуманная широкомасштабная война с целью окончательной победы над орденом обернулась обычным грабительским походом. Обозы ломились от захваченного добра, число пленников местных балтов, посаженных крестоносцами на землю, значительно превзошло количество воинов. Войско мародерствовало и было на грани разложения. Тринята пьянствовал, Долманд угрюмо молчал. Участие в этом походе нальшанский князь принял как спасение от самого себя. В военных заботах и неудобствах лагерной жизни он забывался. Его тоскующая душа успокаивалась. Минуло более 2 лет после их свадьбы с Агной, и ему стало ясно, что брак не удался. Их супружество напоминало сухое дерево. Детей не было. Жена постоянно хандрила, никогда не спорила с ним и не раздражалась. Однако и улыбалась редко. Долманд чувствовал, что общество мужа Агна тяготится, хотя она никогда этого не стремилась показать. Он терялся в догадках, почему, ведь сватовство фактически исходило с ее стороны.